Я вновь замолчал, чтобы понаблюдать за их реакцией. Заметил, что новые терапевты расселись вдалеке, позади старых, и вообще старались не высказываться лишний раз. В каком-то смысле это очень хорошо. Не зря я их столько времени дрессировал. Первое время от молодых специалистов было слишком уж много проблем. Они вели себя так, будто им все что-то должны. Та же Оцухиро Комуги ухитрялась даже письма под мою дверь подбрасывать. Итидзё напился и чуть не погиб в собственной машине, а остальные закатывали менее шумные, но все же неприятные истерики. Теперь они стали вести себя крайне спокойно. Значит, скоро пойдут в гору. Возможно, кто-то из них даже сможет сместить лидеров старожилов. Что ж, раз никто конференц-зал не покинул, значит, вы заинтересованы в премии, — подытожил я. Еще бы. Некоторые из терапевтов получают больше миллиона йен в месяц. Треть от этой суммы — это очень большие деньги. Ради них можно и поднапрячься. Поступим следующим образом, — продолжил я. Перед вами на столах лежат распечатки вопросов из тестирования, которое вам предстоит пройти в течение этой недели. Там вы увидите 10 тысяч вопросов. Из них на аккредитации попадется только 20 плюс задачи. Задач здесь нет, но тесты все равно нужно прорешать. Я заметил, что наиболее старшие терапевты, такие как Фукусима Рэнджи, Тачибана Каори и Такэда Дзюнпэй, уже вовсю листали распечатки. «Кацураги-сан», — обратилась ко мне Тачибана, «я правильно понимаю, что мы задерживаемся сегодня, чтобы разобрать сложные вопросы, верно?» «Да, так и есть», — кивнул я. «А если мы знаем ответы на все, что здесь напечатано?» — спросил Такэда Дзюнпэй. «Можем ли мы забрать распечатки домой и продолжить изучение в спокойной обстановке?» «Поддерживаю Такэду-сан и Тачибану-сан», — кивнул Фукусима Рэнджи. «Если честно, большая часть этих вопросов слишком уж легка для нашего уровня». Фукусима Рэнджи со своим чувством собственной важности всегда прямолинейно и даже немного высокомерно общается с коллегами и начальством. Однако в данном случае он прав, и я это предусмотрел. «Верно подмечено, Фукусима-сан», — кивнул я. «Именно поэтому терапевтам 15-го ранга и выше я рекомендую покинуть зал и приступить к самостоятельному изучению вопросов. Если кто-то из вас захочет остаться, я не против. Однако всем остальным я бы посоветовал задержаться». Эти специалисты действительно очень хороши в своем деле. Сомневаюсь, что вопросы их затруднят. В итоге Фукусима, Такэда, Тачибана сразу же покинули зал. Из высших рангов остались только я, Хибарико Тэцу и Савада Дэйчи. И последней парочке явно стоило задержаться. Они приняли правильное решение. Хибари все время занимается только гомеопатией и, к сожалению, уринотерапией. А Савада вообще достиг столь высокого ранга исключительно за счет помощи своего брата-близнеца, который уже покинул стены клиники Ямамото Фарм. Что ж, раз Савада задержался, значит, его срочные дела были простой отмазкой. Деньги оказались важнее. «Действуем следующим образом», — произнес я тем, кто остался в зале. «Начинайте пролистывать вопросы. Внимательно, вдумчиво. Если хотя бы один из них вызывает у вас затруднения, сразу же поднимайтесь и озвучивайте его вслух. Я помогу с ним разобраться. Не стесняйтесь. Если вы что-то не знаете, это нормально. Человек не может знать все. Бывает такое, что многие из специалистов не знают даже элементарных вещей, и это не делает их плохими врачами. К примеру, я хорошо разбираюсь в гастроэнтерологии, но всячески игнорирую вред кофе, поглощая его чуть ли не литрами. И, конечно же, никуда не спешите. Лично я готов сидеть здесь хоть сутки, но я думаю, что на наше заседание может уйти больше 5 часов. А теперь, когда все настроились, начинаем работу». В конференц-зале поднялся шум. Все принялись шуршать бумагой. Особенно молодые специалисты. Они сразу же разложили первые листы и начали тщательно изучать тесты. И первые вопросы не заставили себя долго ждать. Через 10 минут Ацухиро Комуги поднялась со своего места и обратилась ко мне. «Кацураги-сан, скажу честно, я не знаю, как ответить на 34-й вопрос. Он мне кажется каким-то неадекватным». «Зачитайте его», — попросил я. «С какой скоростью чихает человек?» — произнесла она. Какое отношение это имеет к медицине? Разве мы обязаны на это отвечать?» «Твою-то мать!» К счастью, я смог сдержаться и не произнес это вслух. Но все мое негодование было направлено на министерство, а не на терапевта, который задал этот вопрос. Ведь это действительно полный бред. Зачем спрашивать такое? Это не имеет отношения к медицине, просто интересный факт. Вы не обязаны это знать, Уцухиро-сан. Но так уж вышло, что министерство считает иначе. Спорить мы с ним, конечно же, не будем, но мысленно вы имеете полное право послать каждого, кто составлял этот перечень, каким угодно словом, — усмехнулся я. Но правильный ответ — 160 км в час. Именно с такой скоростью из нас выходит воздух во время чихания. «Кацураги-сан, у меня похожий вопрос», — позвал меня Савада Дэйчи. «С какой максимальной скоростью может передаваться нервный импульс из мозга в другие части тела?» Да что ж они так зациклились на этой скорости? Ведь врачи и вправду не знают всех ответов на эти вопросы. Будто нас специально завалить пытаются. Ответьте 550 км в час, не ошибетесь. Если кто-то скажет иначе и засчитает ответ неверным, можно будет подать апелляцию. И пусть эти идиоты... Я резко осекся. Прошу прощения. Пусть составители вопросов докажут обратное в таком случае. Молодые терапевты захихикали, когда услышали мою оговорку. Но я и вправду уже не мог сдерживаться. В списке много хороших вопросов, но некоторые из них абсолютно абсурдные. «Кацураги-сан, вы сказали, что можно задавать любые вопросы», — обратился ко мне Итидзё. «Тут спрашивается, какой позвонок называется «Атлас», но мы такого в университете не проходили». «Конечно, не проходили. Это же Япония». За каким чертом им знать то, как называются позвонки на греческом языке? «Атлас — это древнегреческий титан, который держит небосвод», — произнес Кондо Кагари. «Наверное, это один из нижних поясничных позвонков, ведь на него оказывается наибольшая нагрузка». «Вы очень логично мыслите, Кондо-сан», — сказал я, — «но, к сожалению, неверно. Атласом называют первый шейный позвонок, который держит голову». «Но ведь голова легче, чем...» — расстроился Кагари. «Знаю. Просто смиритесь с этим», — попросил я. «А тут и вовсе от нас требуют знания исторических данных», — воскликнул один из новых терапевтов, чье имя я даже запомнить еще не успел. «Кто открыл первый антибиотик?» «Пенициллин», — произнес я. «Первый в мире антибиотик был открыт доктором Александром Флемингом. Он был бактериологом». «Запишите себе эту информацию, она быстро забудется». «Конечно, забудется». Европейские имена японцам даются так же сложно, как русскому человеку любое азиатское слово. Помню, я как-то сам проходил аккредитацию, и там зачем-то Российское министерство здравоохранения засунуло вопрос об иглоукалывании. Спрашивалось, какая методика помогает от боли в грудном отделе позвоночника. И для меня ответы на вопросы звучали так — «Сун Чи Ци», «Чи Хи Ква» и «Кан Сен Ра». Вот так же абсурдно для японцев может звучать имя Александр Флеминг. «Кацураги-сан, а тут совсем уж странный вопрос», — произнес Хибари Катэцу. «Спрашивается, какие органы выполняют функцию детоксикации. Требуется один вариант ответа. Но в вопросах числится и печень, и почки, и легкие, и... В общем, думаю, вы сами понимаете, о чем я». «Верно подметили, Хибари-сан», — кивнул я. «Вопрос составлен неверно. Кто-то в министерстве считает, что эту функцию выполняет только печень. Если попадется этот вариант, выбирайте ее. Но на деле тут все варианты правильные. Даже на примере алкоголя этот вопрос разобрать очень просто. Часть алкоголя нейтрализуется печенью, часть выходит через почки, а остальное — через легкие и кожу». «Да, я недооценил этот тест. Сложные, но логичные вопросы — это ерунда. Но все остальное — это какой-то бред сумасшедшего. Будто тесты составляли не врачи, а айтишники, которые просто тыркали по вариантам наугад». Наше заседание прервал звонок Купера Уайта. «Да, Уайт-сан, слушаю вас», — ответил я. «Кацураги-сан, тут какая-то...» Дальше последовал перечень англоязычного мата. «Все вопросы составлены через задницу. Мы вообще не знаем, что с ними делать. Если оставить все как есть, наша клиника завалит аккредитацию. Ясно. Значит, ситуация даже хуже, чем я думал. Придется выбрать новый план действий. Я положил телефон на стол и включил громкую связь, а затем обратился сразу к двум группам врачей — к терапевтам Ямамото Фарм и к терапевтам своей клиники. «Все, коллеги, перемещаемся в другое место. Нам придется объединиться, чтобы одолеть эту непреодолимую задачу». «Кацураги-сан, а куда нам ехать?» — спросил Купер Уайт. «Я знаю одно хорошее место», — улыбнулся я. «Сейчас скину координаты. И с тестами разберемся, и отдохнем недурно». Глава 16. «Итак, уважаемые коллеги», — обратился к терапевтам я, — «предлагаю сменить место дислокации. К нам в ближайшее время присоединятся еще 10 человек из моей частной клиники. Им тоже предстоит сдавать те же экзамены, что и вам. Думаю, вместе мы куда быстрее и продуктивнее разберемся с поставленной задачей». «Кацураги-сан, а куда мы поедем?» — тут же завелся Кондо Кагари. «В караоке?» «В какое еще караоке?» — рассмеялся я. «Нет, идея, конечно, хорошая, но там мы точно забудем про то, что нам нужно разбирать тесты. И плюс ко всему не сможем найти такое место, в которое бы поместилось сразу 30 человек». «Тогда куда мы собираемся?» — поинтересовался Савада Дэйчи. «В место, где нас никто не будет беспокоить. Там не будет посторонних людей и развлекательных мероприятий, но готов поклясться, что вы покинете его полными сил. И знаний, что особенно важно», — произнес я. «Мы поедем в буддийский храм Дзёдзёдзи. Там очень большой и удобный зал, а я близко знаком почти со всеми служащими там монахами. Врачам они обязательно позволят туда пройти». Мои коллеги были сильно удивлены этим выбором, но все же не стали со мной спорить и тут же разошлись по своим кабинетам, чтобы поскорее собрать вещи для переезда в другое место. Я скинул координаты Куперу Уайту, и тот вскоре пообещал, что большая часть людей сможет прибыть в храм через час. Осталось только предупредить Кикооку Гору. Я набрал его номер, пока шел к своему кабинету, однако позвонить монаху так и не успел, поскольку он сам позвонил мне. «Да, Кикоока-сан», — с трудом скрывая удивление, ответил я. «Как раз хотел вам позвонить». «Самое ироничное то, Кацураги-сан, что и я почувствовал, будто вы собираетесь это сделать», — заявил он. «Сегодня должно что-то произойти, да? Что-то великое, чего еще никогда в нашем храме не случалось? Вы ведь поэтому мне позвонили?» Вот теперь я и сам не понимаю, к чему это все идет. Изначально я хотел насытить своих лекарей магией, которая находится вместе силы, а заодно обучить других врачей. В центре храма Дзёдзёдзи находится настолько мощный источник жизненной энергии, что она может зарядить человека на несколько недель вперед. В таком месте даже обычные врачи, не имеющие магических способностей, получат мощное ускорение и смогут усвоить ту информацию, которая в другом месте им была бы недоступна. Я уже на себе это опробовал, поэтому знаю, что делать. Даже если мы будем сидеть над тестами до утра, из храма мои сотрудники выйдут с ощущением, будто заново родились или только что побывали в двухмесячном отпуске. Никто, кроме лекарей, не поймет, что произошло, но готов поспорить, что от одного единственного посещения этого храма мои коллеги преуспеют в работе и повысят эффективность чуть ли не на 200%. Но все это лирика. Теперь мне куда более интересно, что имеет в виду Кикоока Горо. Почему вдруг он решил, что именно сегодня в храме произойдут какие-то кардинальные изменения? Вряд ли все мои коллеги резко решат бросить медицину и подадутся в монахи. «Кикоока-сан, а с чего вы вообще взяли, что сегодня что-то изменится? Откуда у вас эта информация?» — спросил я. Мне захотелось еще раз подколоть монаха и спросить, почему ему разрешают пользоваться мобильником, но я сдержался. В современном мире меняется все то, что казалось нам вечным. Даже буддийские монахи вовсю используют телефоны и даже заводят аккаунты в социальных сетях. И акцент на буддизме я делаю не просто так. Христиане уже давно освоили интернет, и их вере в Бога это никак не мешает. Но в буддизме все иначе. Листание новостей, картинок, фотографий и просто бесполезных текстов является большой порцией дофамина для мозга. А дофамин — это удовольствие. С таким инструментом, как современный смартфон, можно запросто забыть обо всех заповедях, которых придерживаются монахи. Но на эту тему я допытывать Кикуока Гора не стану. Думаю, он использует телефон только для связи, а если нет, это его дело, в которое мне лезть не стоит. «Кацураги-сан», — продолжил разговор монах, — «дело в том, что я действительно почувствовал сильные изменения в храме. Вы ведь помните, что я могу видеть потоки жизненной энергии?» «Конечно, помню, Кикуока-сан. Поначалу вы справлялись с этой задачей гораздо лучше меня», — ответил я. «Это нормально, что ученик превзошел своего учителя», — тихо посмеялся он. «Но я хотел рассказать, что ядро храма стало сегодня крайне неспокойным. Сначала я испугался. Подумал, что с артефактом, который вы передали нам, стало что-то не так. Мне показалось, что ядро вот-вот лопнет, и мы навсегда потеряем возможность подпитываться от храма. Но вскоре я понял, что эти изменения больше похожи не на предсмертную дрожь, а на дрожь, которая возникает у человека, испытывающего предвкушение. Храм ждет каких-то изменений. Поэтому я и позвонил вам. Если кто-то и может изменить состояние ядра, то только вы. Других столь одаренных людей я не знаю». «Если честно, Кикуока-сан, я пока что не знаю, на что намекает ядро храма. Я всего лишь хотел попросить разрешения у вас, чтобы мы с 30 коллегами заняли его центр. Нам нужно подготовиться к экзамену, а других столь же подходящих мест для учебы я не знаю». 30 человек?» — удивился Кикуока Горо. «Нет, я, конечно же, не против, но все эти люди врачи?» «Да». «И среди них будут такие же, как вы, особенные?» — спросил Кикуока Горо. «Будут, Кикуока-сан», — признался я. «Еще 3 врача с необычными способностями». От Кикуоки Горо скрывать этот факт не имеет смысла. Он в любом случае увидит, кто из моих коллег владеет лекарской магией, а кто является самым обыкновенным сотрудником сферы здравоохранения. «Так я и думал, Кацураги-сан. Как приедете, перезвоните мне. Я впущу вас на территорию храма, а потом переговорим с вами. Думаю, это событие куда серьезнее, чем вам кажется. Мы пока что оба не понимаем, к чему это приведет». «Хорошо, Кикуока-сан, договорились», — ответил я и положил трубку. Не могу отрицать, монах меня заинтриговал. Перед тем, как покинуть клинику, я написал Сайке, что сегодня приеду очень поздно или не приеду совсем, а сразу после этого мы с коллегами вызвали несколько такси и поехали к храму. Хватило 3 машин, поскольку у остальных были свои автомобили, и сотрудники клиники смогли подбросить своих коллег до храма Дзёдзёдзи. Главное, чтобы по дороге у Итидзё опять не сломалась выхлопная система. Не хотелось бы мне, чтобы этот день закончился откачиванием нескольких человек из-за отравления угарным газом. Через час мы все были на месте. К храму уже подтянулись Купер Уайт, Рейсей Масаши, Дайго Рен и еще 7 врачей. Трудно даже описать, как глядел на них Кикуока Горо, который гостеприимно придерживал ворота, чтобы все могли войти внутрь. «Кацураги-сан, они такие же, как вы», — прошептал он, когда все врачи прошли в главный храм. И мы с монахом остались наедине. «Я не могу в это поверить. Мне казалось, что в мире больше таких людей нет. Мой учитель хоть и был особенным, но я не думал, что вы сможете его превзойти. Кстати, касаемо моего учителя, думаю, настало время вам узнать правду. Но будет лучше, если мы обсудим это, когда вы будете свободны». «Согласен с вами», — ответил я. «Но я запомню эту тему. Если вы вдруг забудете, я обязательно к ней вернусь». Кикуока Горо улыбнулся и посмотрел мне в глаза так пронзительно, что мне самому стало немного не по себе. «Нет, Кацураги-сан, я не забуду», — произнес он. «Чувствую, что пора вам кое-что рассказать. То, что я скрывал от вас все это время. Мне пришлось дождаться наступления подходящего часа». Я не стал как-либо комментировать его слова. Кикуока заговорил загадками и явно хотел меня заинтересовать. Стоит отметить, ему это удалось. Но сейчас эти тайны менее важны. Меня ждет аж 30 врачей, которым требуется помощь в решении тестов. И я не хочу заставлять их ждать. Как я и думал, в центральном храме поместились абсолютно все, кого я сюда позвал. Врачи уже достали свои распечатки с вопросами и принялись отмечать моменты, которые казались им наиболее трудными. Я поднялся на небольшую сцену, на которой обычно выступали главные монахи, почувствовал приток лекарской энергии и, воодушевленный новыми силами, задал вопрос. «Ну что, коллеги, у вас появились затруднения? Если кто-то хочет меня спросить, поднимите руку». Из 30 человек руки подняли сразу 10 специалистов. «Да, а ведь мы только начали». «Кацураги-сан», — первой обратилась Акихиба Каори. «Я нашла странный вопрос, который звучит, на мой взгляд, абсолютно некорректно». «Зачитайте его», — попросил я. «Здесь спрашивается функция лимфатической системы», — ответила она. «Предложены три варианта ответа. Транспорт питательных веществ, транспорт кислорода и поддержание баланса жидкости. Но ведь все варианты — это полнейшая чушь. Как нам отвечать на такое?» Для начала давайте разберемся, что такое лимфатическая система. Она состоит из лимфатических узлов и сосудов, которые следуют по нашему организму вместе с артериями и венами. Большинство людей знают только о последних двух структурах. И никто, как правило, не вспоминает, что есть и еще одна сосудистая система. Лимфа действительно играет роль регуляции жидкостного баланса в организме, но ее основная функция — это транспорт иммунных клеток. Разумеется, выбирать нужно именно третий вариант, но вопрос составлен некорректно. С тем же успехом можно спросить, зачем существует пищеварительная система, и сделать вариант ответа «чтобы какать». Нет, я все же после завершения аккредитации обязательно отправлю жалобу в министерство. Эти вопросы мог составить школьник, который только-только начал изучать биологию, но уж точно не профессиональный врач. «Кацураги-сан!» — поднял руку Рейсей Масаши. «Вы уж простите, если я задам глупый вопрос, но я всю жизнь проработал хирургом, и некоторые терапевтические моменты уже успел подзабыть. Здесь спрашивается, существуют ли абсолютно независимые от головного мозга нервные структуры в нашем теле. А дальше спрашивается, какие. Требует несколько примеров». «О-о-о!» — воскликнул я. «Наконец-то хороший вопрос. А я уж думал, что мы так и будем до утра разбирать всякую никому не нужную чушь». Такие структуры действительно существуют, и их очень много. Мы привыкли думать, что головной мозг контролирует абсолютно все наше тело. Но это не совсем так. Некоторые органы имеют целую часть нервных центров, которые регулируют их работу. В основном это касается пищеварительного тракта. Если предположить, что человек повредил головной мозг и впал в кому, его организм работать не перестанет. Для этого у нас и существует полностью автономная вегетативная нервная система, которая сама решает, когда и как ей работать. «Но, Кацураги-сан, разве она может быть полностью независимой от головного мозга?» — поинтересовался Дайго Рен. «Верно подметили, Дайго-сан. Не может», — кивнул я. «Именно поэтому в разделе с развернутым вопросом нужно обязательно оставить комментарий о продолговатом мозге. Если человек повредит эту часть нервной системы, то вся автономность очень быстро пропадет. Сердце, легкие, пищеварительный тракт — все выйдет из строя. Кстати, именно по этой причине люди, которым пуля попадает в верхние участки мозга, могут выжить, а те, которые получают ранения вниз затылка, чаще всего погибают. Именно в районе перехода головного мозга в спинной находятся все самые главные нервные центры, отвечающие за жизнь организма. Заметьте, не за его сознание и интеллект, а именно за способность жить». Вопросы сыпались один за другим. Коллеги с большим интересом спрашивали даже те вещи, которые им следовало знать изначально. Мне начало казаться, что они просто хотят услышать конкретно мои объяснения. В итоге мы засиделись аж до полуночи. Но все терапевты моих отделений зарядились энергией и продолжали задавать вопросы, будто не чувствовали усталости. Как раз наоборот, казалось, будто они сейчас отдыхают, а не работают. Именно этого эффекта я и добивался, когда решил привести их всех в храм Дзёдзёдзи. Хотя, может быть, это храм хотел, чтобы я приехал сюда вместе с врачами и каким-то образом отправил мне эту идею. Тут уже сложно дать точный ответ. «Я нашел очень интересный вопрос, Кацураги-сан», — обратился ко мне Купер Уайт. «Тут просят перечислить, как нам стоит реагировать, если к нам на прием приходит пациент, который заявляет, что ему нужно выписать препарат Оземпик?» «Отличный вопрос», — воскликнул я. «Особенно актуальный для современного времени. Но для начала спрошу, кто из вас знает, что такое Оземпик?» «Это препарат для снижения сахара», — сказал один из сотрудников второго филиала моей клиники. «Вводится с помощью подкожных инъекций, рекомендован пациентам с сахарным диабетом, но назначается исключительно эндокринологами». «Верно подмечено. А кто-нибудь догадывается, что конкретно хотят от вас в этом вопросе?» — спросил я. В зале повисла тишина, поэтому я сразу же решил дать правильный ответ. «Вам нужно собрать анамнез и узнать, есть ли у пациента сахарный диабет. Если есть намеки, отправить к эндокринологу. Если нет, отправить к психиатру». «К психиатру?» — удивился Рейсей Масаши. «А он какое отношение имеет к этой ситуации?» «Дело в том, что в последние годы участились ситуации, когда люди вводят себе Оземпик и при этом ничем не болеют. Его начали использовать для похудания. Вы можете полистать статьи в интернете и узнаете, что этой дурью страдают некоторые актеры. Но способ быстрого похудания достиг уже и других людей. Во многих странах этот препарат можно приобрести без рецепта, и это проблема. Используя его, можно скинуть очень много килограммов жира, но это приведет к полному нарушению баланса в обмене веществ. Кроме того, у здорового человека, страдающего исключительно ожирением, может пострадать поджелудочная железа и другие органы, отвечающие за регуляцию сахара. В общем, опасная штука. Если к вам кто-то обратится с просьбой выписать такой препарат, сразу шлите пациента куда подальше, а именно к эндокринологу или психиатру. Вариантов всего два. Психиатр затесался в ответ не случайно. Любое неприятие себя — это всегда повод пообщаться с этим специалистом. Да, понятное дело, что человека может не устраивать его вес и форма тела, но эта проблема всегда решается диетой и спортом, если нет других заболеваний. Однако существует множество людей, которые стремятся удалить жир хирургическим путем, или подправить нос, или изменить вообще все лицо от губ до скул. Поэтому они идут к пластическим хирургам. Но перед пластикой всегда проводится консультация психиатра. Ведь если человек себя не принимает по психологическим причинам, он не примет себя даже после операции. Наше заседание закончилось после 2 часов ночи. Перед уходом все терапевты благодарили меня за помощь, ведь нам удалось всего за 6 часов разобрать все вопросы, которые могут попасться на этом дурацком тестировании. Однако, прежде чем покинуть храм Дзёдзёдзи, я решил заглянуть в небольшой дом, где обитал Кикуока-гору. «Все врачи уехали, Кикуока-сан. Сейчас мы с вами можем поговорить наедине», — произнес я. «Объясните, что вы имели в виду насчет изменений в храме?» «А вы сами еще не почувствовали?» — улыбнулся старик и медленно поднялся, стараясь не повредить слабые мышцы, которые успели зачерстветь после его вечерней медитации. «Атмосфера изменилась. Прислушайтесь к течению жизненной энергии». Я так увлекся обучением коллег, что даже забыл о существовании у себя магической энергии. Но как только я активировал анализ, меня чуть не парализовало от волн энергии, что окружали главный храм и все, что было выстроено вокруг него. «Вижу по вашему лицу, что вы все поняли, Кацураги-сан», — рассмеялся монах. «Да, все верно. Вы заставили ядро храма переродиться. Осталось только узнать, что нам теперь это может дать. Проверим». Глава 17. Храм Дзёдзёдзи явно изменился, и очень сильно. Кикуока-гору не ошибся. Наше появление здесь как-то повлияло на ядро храма, и я уже начал догадываться, что послужило причиной изменений. Скорее всего, присутствие 4 лекарей вызвало сильный резонанс в центре храма. Но это было лишь половиной от всех причин, которые привели к изменениям. Я привез сюда 30 врачей. Пусть у них нет лекарской магии, но они все равно источают немного ауры жизненной энергетики, поскольку каждый из них регулярно взаимодействует с пациентами и оказывает им помощь. Видимо, ядро храма как-то почувствовало заранее, что мы сюда прибудем, а затем переродилось в нечто новое. И что из него вышло, нам с Кикуока и Гору только предстоит узнать. Монах провел меня в подвал, который располагался прямо под главным храмом. Именно там мы и захоронили буддистский свиток, обладающий большим зарядом лекарской магии. Кикуока достал фонарик, осветил помещение и прошел вместе со мной к самому центру, туда, где источник силы был особенно велик. Я замер и даже не смог сдвинуться с места, когда осознал, сколько энергии витает вокруг меня. Кикуока не чувствовал всего того, что чувствую я, поэтому старик не потерял способности передвигаться. А вот я чуть ли не буквально врос в землю. С подобной энергией я даже в храме Аматерасу еще не встречался. «Чувствуете, Кацураги-сан?» — спросил монах. «Вы что-то сдвинули с места. Создали огромное количество энергии из ничего». Мое тело автоматически начало поглощать все то, что породило ядро храма. И вскоре я понял, что приближаюсь к своему пределу. Еще несколько крупиц маны, и я перейду на совершенно новый для себя уровень. Обрету способность, которая гораздо сильнее, чем молекулярный анализ. Но так далеко я еще никогда не заходил. Управление молекулами организма было для меня конечной остановкой в прошлом мире. Сразу после этого началась пандемия, вызванная супербактерией, и я погиб. До этого момента был уверен, что выше молекулярного анализа ничего нет и быть не может. Куда я углублюсь на этот раз? Что может быть меньше молекул? Атомы? Но атомный анализ мало чем может мне помочь. Грубо говоря, атомы никакой роли в организме человека не играют. Они как части конструктора, собираются в молекулы и только после этого начинают оказывать воздействие на живое тело, превращаясь в кирпичики органического вещества. Дар речи вернулся ко мне нескоро. В какой-то момент поток энергии оборвался. Я повернулся к Кикуоке Горо и спросил, «Сколько я тут уже стою? Простите, Кикуока-сан, эта энергия лишила меня контроля над своим телом. Буквально». 50 минут, Кацураги-сан», — ответил монах, медленно поднимаясь с небольшой скамьи. «Почти целый час. Я не тревожил вас. Догадался, что с вами что-то происходит. Что-то хорошее». Еще бы знать, что со мной произошло на самом деле. Я прошел долгий путь через несколько режимов анализа. Органный, гистологический, клеточный, молекулярный. И что теперь? Куда я добрался? Судя по всему, я первый человек из двух известных мне миров, который смог выйти за эти пределы. «Что с вами случилось, Кацураги-сан?» — спросил монах. «Пока что я и сам не могу ответить на этот вопрос». Устало потеряв больной затылок, произнес я. «Думаю, я пойму это через какое-то время». «И что ж, мне эта информация в любом случае не положена», — улыбнувшись, сказал Кикуока. «Однако это не все, что я хотел вам показать. Скажите, вы чувствуете этот стук? Пульсацию, которая пронзает ядро храма?» Я был так заворожен поглощенной энергией, что даже не пытался вслушиваться в течение энергии. Все-таки даже после стольких тренировок мне все еще есть чему поучиться у Кикуоки Горо. Но так и должно быть. Это абсолютно нормально и для врача, и для лекаря. Мы учимся всю жизнь, до самой смерти. Или хотя бы до выхода на пенсию. Правда, зная себя, пенсия мне не светит. Вряд ли я когда-нибудь брошу свою работу. Уйти на пенсию — значит лишить себя смысла жизни. Кикуока Горо замолчал, а я прислушался к колебаниям жизненной энергии храма. До того момента, как я впитал в себя излишки силы, мне казалось, что ядро никак себя не проявляет. Но теперь я отчетливо слышал стук, словно биение сердца. И этот стук был крайне тревожным. Казалось, что под храмом бьется сердце испуганного человека. Чем-то эти колебания напоминали СОС, переданный азбукой Морзе. И я имею в виду не точка-тире. Просто интенсивность колебаний будто передавала мне тревогу всей жизненной энергии Земли. «Что-то должно случиться, Кацураги-сан», — поделился со мной своим мнением Кикуока Горо. «Уже очень скоро. Я еще никогда не чувствовал таких изменений в окружающей нас атмосфере. Вам, наверное, уже известно, что скоро должно случиться что-то непоправимое, да?» Он прав. Именно об этом нам пытается сообщить Земля. Скорее всего, это что-то вроде превентивного анализа, который намекает на то, что вскоре начнется массовое распространение Фебрис-12. Даже наша планета чувствует, что мы рискуем погибнуть. И в этом, кстати, нет ничего удивительного. В моем мире считалось, что Земля — это сверхорганизм. Чтобы понять это определение, можно представить, как мы взаимодействуем с нашими собственными бактериями. В нашем организме огромное количество вирусов и бактерий. И многие из них нам помогают, а другие просто живут вместе с нами, не приносят пользы и не причиняют вред. Для планеты мы точно такие же бактерии. Правда, вред окружающей среде мы приносим, но речь сейчас не об этом. Главное умозаключение, к которому пришли лекари моего мира, — Земля — тоже живое существо, суть которого мы пока не можем постичь. И прямо сейчас я вижу подтверждение этой теории. Она знает, что скоро начнется пандемия, и беспокоится, что большинство живых существ на ней попросту вымрет. Кико-Касан, я знаю, что должно произойти. Подробности вам рассказать не могу, но могу пообещать, что постараюсь предотвратить то, что грядет, — произнес я. Но куда важнее, вы замяли одну тему, о которой хотели со мной переговорить. Помните? Вы сказали, что долгое время скрывали от меня что-то насчет своего учителя. Да, это правда. Но я не уверен, что вы готовы это узнать. Ваше отношение ко мне может измениться после этого, — заявил Кико-Кагору. Я сильно сомневаюсь, что какая-либо информация приведет к тому, что я перестану вас уважать. Вы многое сделали для меня. Почти целый год служили для меня учителем, на которого я равнялся. При этом своего наставника вы упоминали очень часто. Я слышал о нем много раз. Знал, как он пользовался своим особым зрением и видел потоки жизненной энергии. Но больше вы о нем так ничего и не рассказали. «Ладно», — вздохнул Кико-Кагору. «Только сильно не удивляйтесь. Я долгое время оберегал вас от этой информации. Боялся, что вы сами в себе разочаруетесь, когда узнаете». «А вот это уже действительно интересно. Разочаруюсь сам в себе? Странная формулировка. К чему бы это?» «Помните нашу первую встречу?» — спросил монах. «Да, я медитировал в главном храме, и вы заговорили со мной первым, потому что я сел в то самое место, из которого бьет источник жизненной энергии», — ответил я. «Простите, Кацураги-сан, но я солгал вам», — заявил Кикуока. «Я взял вас в ученики не по той причине. Да, от вас исходила жизненная энергия, но в тот момент она была не так уж и сильна. Мое мнение изменилось лишь после того, как я узнал ваше имя — Кацураги. Именно так звали моего учителя». «Что?» — удивился я. «К чему вы ведете?» «Кацураги Кэнпачи», — сказал Кико-Кагору. «Я сразу заметил схожие черты и понял, что вы с ним родственники. Незадолго до своей смерти он сказал, что я рано или поздно встречусь с его родственником, и что я должен буду его обучить всему, что мне известно. Дело не в ваших силах, Кацураги-сан. Дело в кровном родстве. Именно поэтому я взялся работать с вами». «Глупость». Кикуока решил, что я на него обижусь из-за того, что он не оценил по достоинству мои силы в тот момент. Но он и не должен был этого делать. Я и вправду был очень слаб. Слабее, чем Дайгурен в данный момент. Но куда важнее, кто этот Кацураги Кэнпачи? Знакомое имя. Я уже слышал его недавно. Мне понадобилась минута, чтобы вспомнить и осознать полную картину. Кацураги Кэнпачи — это мой двоюродный дед, дядя моего отца и его брата. Тот самый священник, о котором упоминал Кацураги Сома. Именно у него находился трактат Кайтэкисю, который в итоге попал в руки моего дяди. Теперь все встает на свои места. Только отец перепутал род деятельности своего дяди. Кэнпачи был не священником, а монахом. И именно благодаря трактату ему удалось предсказать, что он в итоге должен попасть в мои руки. Ох, как же все закручено. Еще прошлым летом я встретился с Кикуокой Горо только для того, чтобы он по просьбе моего двоюродного деда подготовил меня к борьбе с Фебрис-12. Все с самого начала было завязано на этой инфекции. Это называется детерминизмом. Другими словами, мне судьбой было уготовано вступить в войну с суперинфекцией. Снова. Одну я уже одолел, значит, смогу победить и другую. Но в этот раз мне бы не хотелось погибать ради этого. «Вы обижены, Кацураги-сан. Простите, я правда не мог рассказать вам об этом, пока не наступит этот самый момент», — начал оправдываться Кикуока Горо. «Ерунда, Кикуока-сан, не говорите глупостей», — ответил я. «Никакой обиды нет и быть не может. Вы дали мне все, что знаете. И теперь я буду использовать эти знания, чтобы помогать людям. Всем людям. Не только в Японии. Я остановлю пандемию. Более того, я только что получил новую силу. Правда, пока что не могу понять, что она мне дает». Закончив разговор с монахом, я вернулся домой. Сайка уже спала, но я предупредил ее, что вернусь поздно, поэтому она не стала меня ждать и спрашивать, когда закончится мое дежурство. Прежде чем лечь спать, я проверил состояние плода и обнаружил, что он снова вырос. Однако скорость роста явно замедлилась. Думаю, у меня есть примерно 2 недели до момента, когда его рост начнет пагубно влиять на состояние сайки. Но мне удалось выявить и кое-что хорошее. Не знаю, как это вообще возможно, но ветви магической ели, которые я распространил по всей квартире, смогли укорениться в новой почве и даже начали расти. А вместе с их ростом начало увеличиваться и их влияние на окружающие организмы. Странно, ведь ель таким образом обычно нельзя размножить. Это можно сделать только с помощью шишек, и то не с первой попытки. А тут каким-то образом укоренились самые обычные ветви, будто я не ель пересадила какой-нибудь фикус. Скорее всего, это еще одна ее магическая особенность. Значит, остается ждать, когда дерево размножится и еще сильнее замедлит скорость развития плода. Следующий рабочий день начался с пациента. Для меня это было целым событием, поскольку на посту заведующего больные попадали ко мне очень редко. Но в последние несколько недель стала наблюдаться положительная динамика. Поначалу верхние этажи корпорации не особо мне доверяли, но как только я помог нескольким людям, ко мне начало приходить все больше и больше пациентов. Теперь я регулярно наблюдаю хотя бы 2-3 человек в сутки, хотя раньше бывало и так, что меня посещал всего один больной в неделю. «Здравствуйте, Кацураги-сан», — поприветствовал меня пациент. «Меня зовут Нарушима Катоши. Думаю, я к вам зашел ненадолго. Я подозреваю, что вы меня очень скоро отправите к другому специалисту». «Я редко так поступаю», — ответил я. «Чем-то да помогу. К другому специалисту пойдете, если вам понадобится специфическое лечение. Что вас беспокоит, Нарушима-сан?» «Да я подозреваю, что у меня проблемы с почками. Думаю, мне надо к нефрологу», — заявил он. «Мочеиспускание какое-то странное. Никогда в жизни такого не было, а в последние 2 года уже весь измучился. Пойду в туалет, схожу, все хорошо. Благо, простату свою я уже пролечил, сейчас она меня не беспокоит. Но через несколько секунд осознаю, что мне опять хочется в туалет. Снова иду, и все хорошо, до следующего раза». Потом снова запускается этот дурацкий процесс. Вечно приходится, уж простите за подробности, мочиться по 2 раза подряд. Я уже даже себе выработал практику. Схожу в туалет, затем достаю телефон, читаю короткую статью и снова облегчаюсь сразу же. Ага, 2-этапное мочеиспускание. Очень яркий симптом. Я даже без анализа могу понять, что с ним происходит. Нарушима-сан, а что вы упомянули насчет простаты? «Раньше у вас были какие-то проблемы с этим органом?» — поинтересовался я. «Да, обнаружили доброкачественную гиперплазию. Короче, обычный простатит. Пережимает мочеиспускательный канал, и в туалет ходить невозможно. Но я регулярно пью таблетки, теперь таких проблем нет. Как раз наоборот, мучаюсь от постоянных походов в туалет. Начинаю подозревать, что это какая-нибудь побочка от лекарств». «Нарушима-сан, на самом деле все гораздо проще. Вам нужно сделать УЗИ мочевого пузыря, но я могу вам заранее назвать диагноз. Он обязательно подтвердится на УЗИ», — произнес я. Я даже на всякий случай осмотрел его мочевой пузырь анализом и обнаружил, что мои предсказания оказались верны. От него отходила еще одна шарообразная полость. Это называется дивертикулом мочевого пузыря. Стенка растягивается, теряет свою эластичность и в итоге из нее выпирает, грубо говоря, еще один пузырь. Сначала из вас выходит моча, которая содержится в мочевом пузыре, а сразу после этого еще небольшой объем жидкости, которая скопилась в дивертикуле. Двухэтапное мочеиспускание, — пояснил я. «Проклятие!» — выругался нарушимо. «И откуда же это могло взяться?» «Вы уже назвали причину? Простатит?» «Представьте, что из-за увеличения простаты моча долгое время не может выйти из мочевого пузыря. Что происходит, как полагаете?» «Происходит увеличение давления», — недолго подумав, предположил он. «Именно», — закивал я. «Жидкость очень сильно давит на стенки, и в итоге образуется выпячивание, дивертикул». «Кацураги-сан, а как это лечить? Таблетками получится или...» «Нет», — помотал головой я. «Вот тут вы в своих изначальных предположениях оказались абсолютно правы. Придется идти к урологу, чтобы убрать дивертикул хирургическим путем. Операция плановая, она вашей жизни никак не угрожает. Но если вы хотите избавиться от этих симптомов, лучше поторопиться. Тем более, рано или поздно он может совсем истончиться и лопнуть. Тогда моча попадет в полость малого таза. А это уже показания для экстренной хирургической операции». «Ох, как не хочется ложиться под нож. Ладно, Кацураги-сан, спасибо вам большое. По крайней мере, я теперь уверен, что у меня нет никаких особо опасных болячек», — обрадовался нарушимо. Я назначил пациенту УЗИ мочевого пузыря и выдал направление на консультацию уролога Никиширо Косея. Сразу после того, как нарушимо покинул мой кабинет, ко мне влетел Эйтиро Кагами. Выглядел он, мягко говоря, встревоженным. Таким заведующего поликлиническим подразделением я уже очень давно не видел. «Эйтиро-сан, что случилось?» — спросил я. «У нас проблемы, Кацураги-сан. Министерство сообщило, что сдавать аккредитацию нужно уже сегодня. Мне приказали поочередно освобождать врачей от приема и направлять их в конференц-зал для прохождения теста. Айтишники уже все готовят». «Так чего же здесь страшного?» — пожал плечами я. «Чем быстрее они справятся, тем лучше. Я своих терапевтов успел подготовить». «Это еще не все. Вопросы изменили. Те, что нам прислали, были обычным тренировочным списком. В других клиниках уже несколько врачей не справились с задачей», — заявил Эйтиро Кагами. «А тех, кто не сдаст тест в соответствии с новым приказом от сегодняшнего дня, велят уволить». Вот теперь я понял причину тревоги Эйтиро. Если вопросы будут такими же идиотскими, как в пробной тестовой части... Нет, нужно срочно искать способ спасти своих сотрудников, хотя бы лекарей. Дайго Рен, Рейсей Масаши и Купер Уайт должны сохранить свои лицензии. Я не могу лишиться этих людей. Осталось только придумать, как мне помочь им. И в это мгновение меня посетила совершенно безумная затея. «Эйтиро-сан, простите, но мне нужно взять отгул», — заявил я. «Прямо сейчас». Глава 18. Из-за моего заявления Эйтиро Кагами попросту потерял дар речи. И я могу понять, почему он так отреагировал на состоявшийся между нами диалог. Ведь он пришел ко мне, чтобы сообщить о проблеме, которая потенциально может привести к увольнению огромного количества сотрудников, а я в итоге взял и попросил отгул. Однако отгул мне нужен не просто так. «Кацураги-сан, вы сейчас шутите?» — напрягся Эйтиро. «Можете взять отгул на любой день, но только не сегодня. Что мы будем делать, если ваши сотрудники не сдадут тест?» «Начнем с того, что это не моя проблема. Знание — это личное дело каждого. Но если вы хотите знать, что я на самом деле запланировал...» Я выдержал паузу. «Нет, я все-таки не стану вам об этом рассказывать при всем уважении. Однако поверьте мне на слово, этот отгул поможет другим терапевтам сдать аккредитацию». Поначалу Эйтиро Кагами просто недоумевал и не мог промолвить ни слова. Но через несколько секунд на его лице появилось осознание. «А-а-а-а», — протянул он. «Так вы и это просчитали, Кацураги-сан. но уж могли бы мне и прямо сказать. Какой смысл скрывать-то? Значит, наушники, да?» «Наушники? Тьфу ты!» Я рассчитывал скрыть от Эйтиро Кагами суть своего плана, но в итоге он сам же придумал оправдание моим действиям. И, стоит отметить, заведующий был недалек от истины. Примерно такой план я и продумал. «Да, Эйтиро-сан, я собрался диктовать врачам правильные ответы», — кивнул я. «Но со всеми это сделать не получится. Постараюсь сделать все, что в моих силах, но стопроцентный результат обещать не могу». «Неважно, я вас понял», — ответил Эйтиро Кагами. «Действуйте, как считаете нужным. Отгул я вам не даю. Просто отмечу, что вы сегодня в командировке. Вас никто не будет беспокоить». «Спасибо, Эйтиро-сан, так даже к лучшему», — поклонился ему я. «А теперь давайте приступать к реализации нашего плана. Нельзя, чтобы терапевты профукали элементарные вопросы. Когда, вы говорите, начнется экзамен?» «Ровно через час», — сказал Эйтиро. «Их будут по одному вызывать в конференц-зал. В компьютер уже загружена специальная программа, которая будет отслеживать действия терапевтов. В интернет они зайти не смогут, а если кто-то попытается достать телефон, это будет заметно на записи». «Но телефоны у врача отнимать не будут, верно?» — уточнил я. «Нет», — помотал головой Эйтиро Кагами. «И глушилки для наушников тоже никто не ставил. Все-таки мы не в университете. Министерство рассчитывает, что специалисты будут отвечать на вопросы честно». «Ага. Министерство пусть для начала доверит составление вопросов кому-нибудь, кто не берет информацию из интернета. Ни одного вопроса по артериальной гипертензии или хронических неинфекционных заболеваниях легких. Какой там? Лучше расскажите, господа врачи, в каком году родился тот или иной естествоиспытатель. А что, разве врач не должен знать столь важные вещи? Вот придет к вам на прием мужчина с онкологией и скажете ему: Антони ван Левенгук первым открыл бактерии. И да, он родился в 1632 году. Все, я молодец, а вы можете идти домой. Бредятина. Если специалисту интересно, он сам изучит эту информацию в свободное время. А мы тут не историей занимаемся, а спасением людей. Раз Министерство здравоохранения играет с нами нечестно, значит, и мы ответим им тем же. Вот только я собираюсь использовать не наушник. У меня есть кое-что другое. Как только Эйтиро Кагами покинул мой кабинет, я собрал вещи и вышел из поликлиники через черный ход. Не хотелось встречаться с коллегами или пациентами, чтобы те не задавали лишних вопросов. За полчаса я добрался до дома. Сайка моего появления явно не ожидала. «Тендакун», — удивилась она, — «ты чего так рано?» «Можешь считать, что я и не возвращался. Мне нужно поработать за домашним ноутбуком, займу кухню», — поставил ее перед фактом я. «С тобой все в порядке? Хорошо себя чувствуешь?» «Да никаких проблем», — выпучив глаза от удивления, ответила она. «Понимаю ее реакцию. Обычно я себя так не веду. Но ничего, от моей работы можно ожидать чего угодно. Это она еще не видела, как в мою квартиру рвался мужчина с повышенной волосатостью. Чуть охранника до инфаркта не довел». Я взял свой рабочий ноутбук и заперся на кухне. Затем достал из кладовки артефакт «Компас» и приготовился использовать дистанционную связь. Однако поддержать с помощью него я могу только врачей своей клиники, лекарей. Для связи с другими врачами требуется возможность созвониться, а это априори не имеет никакого смысла. Однако у меня появилась идея, которую еще придется проверить экспериментально. Все-таки, если представить, что я имею возможность связаться с любым человеком, мои коллеги будут в шоке, когда обнаружат в своей голове голос Кацураги Тендо. Но я все же попробую провернуть один хитрый трюк. Я набрал номер Рейсей Масаши и сразу же сообщил: «Рейсей-сан, дело срочное. Мне нужно, чтобы вы ровно через 5 минут сходили к своей жене и спросили, о чем она подумала. Хорошо?» протянул Рейсей. «Кацураги-сан, я даже не знаю, как вас спросить, чтобы вы не обиделись». «Нет, я не пил», — опережая вопрос хирурга, ответил я. «Скоро сами все поймете. Я готовлюсь к тому, чтобы помочь вам на аккредитации. К вам ведь уже приехали айтишники от министерства?» «Да, они готовят компьютер», — ответил Рейсей. «А как вы собираетесь?» «Не переживайте, я вас не оставлю», — перебил Рейсея я. «Перезвоните мне, как сходите к своей жене». Я положил трубку, затем выбрал в списке контактов номер Рейсей Масами, но звонить ей не стал. Вместо этого положил рядом со своим мобильником артефакт компас, затем коснулся его кончиками пальцев и сосредоточился на потоках жизненной энергии, что струились внутри него. И... «Через месяц нужно сдавать квартальный отчет. И почему я все это делаю одна? Надо попросить Кацураги-сана нанять еще одного помощника в бухгалтерию. Хотя нет, мы пока что и не можем доверить эту работу другим людям». «Получилось. Я слышу ее мысли. Это очень быстро расходует мою жизненную энергию, но ее максимальный запас после вчерашнего похода в храм Дзодзёдзи сильно увеличился. Значит, можно не мелочиться. А теперь проведем эксперимент». Я полностью убрал свой собственный голос из мыслей, а затем отправил Рейсей Масами идею. Безголосую, сухую, которую она должна воспринять как собственную мысль. Посмотрим, что из этого получится. Было бы неплохо уделять своему мужу больше времени и быть с ним поласковее. Я слишком строга с ним. Это умозаключение я создал и тут же отправил его Масами, а затем разорвал контакт. Остается только дождаться ответного звонка от Рейсея Масаши. И ровно через 5 минут хирург мне перезвонил. «Да, Рейсей-сан, что скажете?» — спросил я. «Что я вам скажу?» — воскликнул он. «Кацураги-сан, вы что натворили? Моя жена сошла с ума!» «Ой-ой, неужели что-то пошло не так? Все-таки я пока не знаю, на что на самом деле способны эти артефакты. У них ведь могут быть дополнительные свойства и побочные эффекты». «Что она вам сказала?» — поинтересовался я. «Сказала? Да она бросилась меня обнимать. Она такого в последние месяцы даже дома себе не позволяет, не говоря уже о клинике», — произнес Рейсей Масаши. «Но это, конечно, приятно, но выглядит жутко. У нас с женой уже давно очень холодные взаимоотношения». «Отлично! Значит, все сработало. Я могу передавать мысли другим людям через мобильную сеть и подавать их так, чтобы люди воспринимали их как собственные умозаключения. Спасибо, Рейсей-сан. Этого достаточно», — сказал я. «Предупредите Купера Уайта, что я во время аккредитации появлюсь у него в голове, как и у вас. Дайго Рен будет сдавать тест здесь, в клинике Ямамото Фарм. Ему я сам сообщу». «Вы хотите использовать свой артефакт?» — удивился Рейсей Масаши. «Но ведь через него вы только с лекарями можете взаимо...» «Стоп! Моя жена! Это вы заставили ее со мной обниматься!» «Не совсем так», — рассмеялся я. «Но все же да. Я косвенно на это повлиял. Все, Рейсей-сан, перед экзаменом пришлите мне список, в каком порядке наши специалисты будут проходить аккредитацию. Я помогу каждому, обещаю». Закончив диалог с хирургом, я скинул сообщение Дайго Рену, в котором рассказал, что воспользуюсь артефактом для помощи на аккредитации. Он сразу все понял, поскольку я уже практиковал на нем дистанционную связь. Таким образом, у меня появилась возможность спасти всех своих коллег. 19 терапевтов из клиники Ямамото Фарм и 10 специалистов из моей клиники. Итого, если округлить, получится 30 человек. Если на каждого потрачу по 3% от всего своего запаса сил, проблем возникнуть не должно, если я буду экономить. Но ради экономии мне придется проигнорировать нескольких врачей. Пусть Тачибана Каори, Такеда Дзюнпэй и Фукусима Рэнджи справляются самостоятельно. Ранг у них высокий, тренироваться с остальными врачами они не пошли, значит, можно с чистой совестью вычеркнуть их из списка. Если вдруг кто-то из них не сдаст, моей вины тут нет. Они сами приняли решение положиться исключительно на свои силы. Что ж, пора приступать. Первыми к тестированию приступили молодые терапевты из Ямамото Фарм. На них я потратил довольно много энергии. Вопросы им попались непростые. К примеру, первого требовали ответить, сколько раз за ночь в среднем человеку снятся сны. Вопрос правильный, отношение к медицине не имеет, но при этом некорректности в нем хватает. Фазы сна у людей примерно одинаковые, но режимы сна и бодрствования отличаются. Кроме того, на сон влияют и другие факторы, к примеру, прием препаратов, питание, алкоголь, стресс и прочие элементы образа жизни. но я знал, какой ответ хочет услышать министерство. 5. Именно это число я и послал терапевту, который в данный момент трудился над экзаменом. Большинству людей может показаться странным, что ответ именно такой. Нам после пробуждения кажется, что мы видели всего лишь один сон, но, как правило, запоминается только последний.